«Так точно», — подтвердил оборонительный Искин. «Вес каждой машины в среднем снизился на 10%, а оборонительная способность повысилась примерно на 15%, исходя из доступных мне формул расчета боеспособности техники. Значит, должны расходовать меньше энергии при поддержании той же скорости», — улыбнулся 11-й. «А вообще нужно уже готовиться к маршу, убирать маскировку. Может, после ужина?» — свесилась с крыши Анна, на лице которой читалась усталость. «Да и напарницы еще не вернулись, дольше все будет, и работа с манипуляторами не завершена. А так, когда все будет готово, сможем все три машины разом подготовить к маршу. Лия, Юмика, вы там скоро?» — тут же уточнил у разведчиц Джон. «Мы тут уже жрать хотим, а вас где-то духи пустыни носит. Уже возвращаемся», — с одышкой говорила Юмика. «Пришлось немного пострелять. На нас накинулись какие-то обезьяньи белки. Вот точь-в-точь выглядят как белки, только хвост у них более узкий, а также лапы, как у макак. Скачут по деревьям невероятно ловко, и больше земных сородичей где-то раз в пять. А еще зубы охренительно острые. Прошу прощения за вульгарность», еще более устало проговорила Лия. «Но эти твари на металле после укуса оставляют следы, на металле нашей брони, и при этом не сломали. Уму непостижимо. Будьте осторожны», хмурясь, проговорил Ерев. «Андрей, поднять всех разведчиков в воздух, усилить контроль над местностью. Враг может тихо подкрадываться к нам, как это было в прошлый раз, когда они через воду к нам пришли». «Справочно», тут же машинным голосом заговорил Искин. «Ближайшая достаточно глубокая водная структура находится на расстоянии порядка сотни километров. Учитываются только те данные, которые известны в данный момент. Требуется дополнительная разведка местности. Вот именно ради этого и поднимай всех птиц в воздух», раздраженно проговорил Ерев. «Вообще, вроде изначально стояла задача все птицы в воздухе держать. Почему сейчас три штуки оказались посажены? В связи с необходимостью уменьшения потребления энергии, все еще как машина», говорил Андрей, «внес корректировки. Игнорировать увеличенное потребление энергии и использовать разведывательные мощности на все 100 доступных процентов. Приоритет – выявление возможных диверсионных или разведывательных групп противника». И снова на карте стали отображаться все 5 точек беспилотников. С облегчением вздохнув, Ерев осознал, что нужно притащить летательные аппараты, которые были отправлены ранее ради тренировки. Их так и не вернули на базу, а автоматической системы приема ПЛА у машины не было, хотя она предполагалась. Чтобы время просто так не терять, командир отправил Анну готовить ужин, а сам с Джоном начал ходить по округе, собирать все посаженные на поверхность планеты беспилотники. Максимальное расстояние посадки при этом не превышало и 500 метров, так что вся работа заняла не более 20 минут. Так что во вторую машину вернулись они одни из самых первых, и только слюнки пускали, чувствуя запах приготовляемой стряпни. «Анна сама», — раздался робкий голос Юмика в командном канале, что удивило всех, ибо та старалась вообще не подавать голоса самостоятельно, особенно в том канале. «У нас проблема, посмотри на показатели Лии, если можешь подключиться к ее чипу». «А что с ней?» — тут же уточнила врач, вытирая руки полотенцем, ибо ужин уже был готов, одновременно с этим отправляя запрос на подключение. «Черт, она не подпускает, не дает добро, хорошо. Элеонора, протокол 2828, активирую протокол экстренного подключения к датчикам чипа колониста. Проверка доступности прав, права на получение информации подтверждены. Имеется медицинское образование, роль в сообществе, врач. Данные передаются в настоящем времени на ваш чип». Сразу же девушка зарылась в ворох информации, анализируя ее, и чем больше она вглядывалась, тем больше ей хотелось ругаться. Но помог расслабиться удивленный взгляд двух мужчин, которые сидели на перевернутых койках. Они смотрели с искренним изумлением на врача. «Что?» — хмуро и недовольно говорила она. «Думали, что только у вас возможности и особые протоколы есть, товарищ командир». «Честно», — хмыкнул он, — «да, думал, что только у меня, а про такой протокол я вообще не слышал ни разу. А что вообще там с Лией? Похоже, подхватила местный вирус какой-то», — осторожно, но довольно жестким голосом отвечала девушка. «Температура тела за 15 минут подскочила на 1,5 градуса, и это при том, что она из-за нагрузок и так была повышена. Сейчас опасно приблизилась к 39-100%, ее в капсулу, только я не понимаю, почему она отпирается», — задумалась врач, после чего переключилась на командный канал, обратившись по нему. «Юмика, поведение Лии, спокойная, она просто идет, ни на что не реагирует, словно машина, с опаской и тревогой говорила азиатка. Я такое пару раз видела на земле, тогда это ничем хорошим не заканчивалось. Но там это было обусловлено тем, что кто-то натыкался на ранее законсервированные, но случайно вскрытые источники излучения лирия, тут я даже не знаю. Вирус, уверенно сказала Анна. Когда, говоришь, на вас те твари накинулись? Минут 50 назад, 123 минуты, четко и ясно ответила вместо нее Элеонора. При этом никаких повреждений или ранений выявлено не было, из-за этого сочла верным не распространяться о проведенном успешно бое. Ну да, кивнула врач. За последние два дня частенько приходилось стрелять по вновь активной живности, видимо, воздушно-капельной. Она в шлеме была, без АЯВ, с еще большей тревогой ответила Юмика. Фильтры на всякий случай включила. Да там и базовые системы, видимо, спасают, недовольно проговорила Анна. Ну что, похоже, действительно воздушно-капельный способ передачи заболевания. При приближении группы разведчиков всем перейти на замкнутые системы. Юмика, ты на обследование первое. Потом уже в капсулу поместим Лию. Нельзя допустить распространения заболевания. Приняла, уже более спокойно отозвалась она. И это перед маршем, устало проговорил Ерев. Ладно, пойду, начну снимать с сети все лишнее. Ужинать, скорее всего, буду потом. Я тебе помогу, тут же поднялся на ноги Джон, прокрутив плечи. Быстрее начнем, быстрее закончим. Анна, жди наших, нацепил на свою голову шлем командир, а после обратился по радио к разведчицам. Вам еще долго идти, данные о вашем местоположении не совсем точные. Чертовы залежи чего-то сигналы искажают. Примерно минут 10, и будем, если с Лией ничего более не произойдет, недолго думая, ответила Юмика. Рен, Андреас, слышали? Уточнил у них командир. Все слышали, ответил программист. Уже сидим в шлемах и готовы перевести систему подачи воздуха на замкнутую систему. Отлично, вышел на улицу командир и осмотрелся. Всем ждать особых распоряжений. Андреасу и Рену приступить к снятию маскировки с третьей машины, как только работы по монтированию и проверке внешних манипуляторов будут завершены. Монтаж завершен, говорил уже Рен, а в его голосе слышалось беспокойство. Сейчас проводим финальные проверки и готовы приступить к демаскировке. Больше никто ничего не говорил. Группа застыла в немом ожидании. Ведь это был первый случай, когда человек на планете заболел от дикого животного. А это вносило много изменений в планы группы. Ужин откладывается, с грустью заявил Джон. Черт, в дороге поедим, похлопал его по плечу командир, после чего они приступили к работе. Глава 5. Ночь на 23 сутки. Состояние стабильное. Рухнула практически без сил Анна возле капсулы, в которой сейчас пребывал Илья. Распространение заражения в организме приостановлено. Ввела все необходимые лекарства, плюс запустила систему диагностики в режим 24/7. Жить будет, но последствия неизвестны. Она нас слышит, уточнил Ерев, который стоял перед капсулой, руки которого мелко дрожали, из-за чего он их скрестил на груди. Или ты ее в кому отправила? Пришлось в кому, вздохнула девушка, после чего попыталась встать, но уставшие ноги ее подвели. Командир тут же подхватил девушку, подставив свою руку ей. Девушка схватилась за нее и кивнула в знак благодарности. Улыбку выдавить у нее просто не получилось, сил не оставалось от слова совсем, глаза сами собой закрывались. Но она держалась до последнего, ждала приказа. Когда планируешь выводить? Решил задать последний вопрос 11-й врачу, но та лишь пожала плечами. Попробуй утром, если состояние будет лучше. Ты ведь сможешь отличить показатели текущие от будущих. Ты это спрашиваешь у врача? Усмехнулась девушка, а потом ответила на вопрос. Смогу. Проблем вообще нет. Если состояние приблизится к нормальному, то обязательно приведу в сознание. А пока можешь ознакомиться со справкой, что эта зараза делает. По крайней мере то, что смогла я обнаружить. Файл поймал, кивнул командир. Отправляйся спать, через 10 минут выдвигаемся. Как раз заканчивают на первой машине маскировку снимать. Анна снова попыталась улыбнуться, но не вышла, так что просто направилась в сторону коек, где забралась на свободную, ей было плевать чью, завалилась на нее и отвернулась к стенке. Ерев же сам последний раз бросил взгляд на Лию, в груди что-то защемило, но он только сжал кулаки. Не время сдаваться, всякое может быть. Они знали, на что шли, с ней все будет хорошо, он в этом был уверен на все 100. В машине, помимо Анны, также находилась Юмика. Андреас уже сидел в своей третьей машине, а Рен вместе с Джоном завершали свертывание маскировки на первой. Все машины при этом проводили предпусковые проверки всех узлов и систем. Необязательная процедура, но лучше ее выполнять, чтобы не возникло никаких непредвиденных обстоятельств. У 11-го время еще было, поэтому он уселся в свое кресло-кровать, открыл справку, полученную от Анны, и начал читать и ругаться. Первое и самое важное – затронута нервная система. Из-за этого девушка перестала слышать. Не из-за повреждения или воспаления всех ушных систем, а именно из-за того, что нервы просто перестали реагировать на раздражение со стороны уха. А это самое опасное. Восстановится это или нет, неизвестно. А для разведчицы – критически важно, особенно с ее навыками и знаниями. Ведь каждый поход за новым членом команды, по большей части ее заслуга, а не Ерева. Были бы у нее права доступа, она бы тоже смогла вытащить всех из капсулы. Следующие, легкие. Они работали с виду нормально, но при этом больше трети крови не обогащалась кислородом. В принципе, могло привести только к более частому дыханию, одышке. Как с этим бороться, Анна пока не понимала. Да и не было похоже это ни на какое заболевание. Побегать с таким точно много не выйдет. Последнее – эмоциональное подавление, а это прямое воздействие на гормоны и мозг. Какие именно гормоны были подавлены, непонятно, так как анализы показали, что все хорошо. Но они брались в тот момент, когда Лию ввели в кому. Противоречивые и непонятные показатели. По крайней мере, Ерев в них ни хрена не понимал. «Мы готовы», – раздался голос Джона, который завалился в машину. «Можем стартовать». Свернули, проверили, все надежно закреплено. Кивнув, командир прикрыл дверь своего отсека, так как ему требовалось сосредоточиться, после чего посмотрел на приборную панель и отдал соответствующие приказы. Машины тут же провели активную проверку, покрутили колесами, проверили приводы, КПП и остальные системы, датчики, вооружение, в общем, все проверили не в пассивном, а в активном режиме. И только после этого транспортеры отправились по маршруту следования. В это же мгновение поднялись два беспилотных летательных разведывательных аппарата. Они проверяли не только маршрут, но и наличие противника. Теперь они могли нормально это делать. Одна машина смотрит на то, что на Земле, другая внимательно осматривает небеса, чтобы не было наблюдения и преследования. Но сначала маршрут все равно пролегал по трем точкам, где капсулы оставались относительно целыми. Нужно было их забрать, вытащить оттуда тела, похоронить их, после чего капсулу бегло разобрать, рассортировав по отсекам, чтобы в дороге, в ночи, Борис занимался ее полноценным разбором, а потом уже из этого будут создаваться новые механизмы и детали. К первой капсуле машины подобрались через 15 минут, но близко они друг к другу не вставали. Первая отдалилась на 200 метров, вторая, высадив штурмовика, уехала на сотню, и только третья остановилась около самой капсулы. Андреас и Джон сразу же занялись разбором и быстрой погрузкой. Андреас пилил на части капсулу, а Джон быстро их складывал в транспортное средство. Тело же закопали сразу, вырыв не очень глубокую могилку. Поставили крест из веток, а когда совсем закончили, дали сигнал, что можно двигаться. Джон при этом предпочел остаться до конца сбора капсул в третьей машине. В итоге все было собрано примерно за полтора часа. Возникли трудности во время преодоления рва, не особо глубокого, но достаточно вязкого. Самая тяжелая машина, где было больше всего аппаратуры, завязла. Пришлось самой легкой, первой, возвращаться и вытаскивать. Но дальше все пошло как надо. Джон во время спасательной операции вернулся во вторую машину, с помощью командира снял с себя броню и завалился спать. Анна и Юмика уже спали, причем достаточно крепко, из-за чего не слышали недовольства штурмовика на тему того, в каком состоянии были тела. «Знаешь, стоял темнокожий в кабине водителя машины, пока первый транспортер занимал свое место в походной колонне, у меня возникло такое ощущение, что весь этот космический мусор вокруг планеты тоже появился специально, словно кто-то его там старательно разбросал. Бред, конечно, но выглядит все так. Успокой свою паранойю», — усмехнулся командир. «Мелких камней по всей звездной системе полно. Элеонора специально делала запрос у Авроры, корабельного Искина, который это подтвердил. Тут не так давно два крупных астероида столкнулись, как раз таки недалеко от обитаемой планеты. Симуляция и анализ показали это, и планета обломки астероидов захватила. Слишком маловероятно такое событие, нахмурился штурмовик. «Как бы ну не может столько дерьма за раз на нас свалиться. Я больше скажу, наши капсулы еще спрайты побили, когда они уже вошли в атмосферу», — тяжело вздохнул командир. «Все дерьмо на нашу голову свалилось. Чертовы совпадения и переплетения вероятностей привели к тому, что нас не 100 с лишним человек, среди которых, кстати, я бы не был командиром, осталось всего 7. Паршиво», — подвел итог штурмовик. После этого он отправился спать. Ярев же тоже уже готовился ко сну, только проверял показания с датчиков от Андрея и еще раз уточнял маршрут и расстояние. Примерно 200 километров, желательное место остановки, лес, широколистный при этом. В пределах 100 километров, что успели обследовать, такого было полно, но вот что было дальше, неизвестно. «Элеонора», обратился он к ней, «справитесь без нас, или нужен сторонний контроль? Если что-то пойдет не так, автоматика наших систем предупреждения настроена на оповещение вас, командир, а также Андреаса, чтобы он наладил работу систем», вмешался в процессы, нежно, даже в какой-то степени убаюкивающе говорила помощница. «Можете на нас рассчитывать. Самообучение у нас на высшем уровне. Мы не подведем. Главное, следите за показаниями Лии». В этот момент машина дернулась, бесшумно, плавно, только хруст веток и шелест листвы доносился. «Если она погибнет, то у нас будут проблемы. Она пройдет там, где не проедут машины. Ее не будет видно там, где видно транспорт. И она тебе дорога», ласково произнесла Элеонора. «Командир, не волнуйся, все будет хорошо», Ярев же хмыкнул. Сначала она говорила на «вы», чтобы убедить его, показать его важность, а потом на «ты», чтобы закрепить доверие. Она многое знала об отряде, о чем они думали. За счет этого и сама обучалась, за счет этого она лучше понимала окружающий мир, за счет этого она вспоминала, каково это, быть человеком. И вновь вся тройка собралась в виртуальном пространстве, которое было создано на краткий миг, по меркам человека. Все трое были предельно спокойны, и каждый думал о своем. Они стали больше походить на тех, кем были в виртуальном мире, из которого их выдернули. «Сейчас бы Светлану подгрузить», — хмурился Борис. «Она бы помогла быстро поставить на ноги эту девушку. Прогнала через миллионы симуляций ее состояние, подобрала бы метод лечения, и уже через пару дней Лия бы стояла на ногах. Черт», смотрел на лицо разведчицы Андрей через камеру в медицинской капсуле. «Неужели и мы были такими же хрупкими и слабыми, что от каждого чиха были способны умереть?» «Каждый человек им был», — ответила ему Элеонора. «Даже сейчас ты хрупкий и слабый, просто в этом мире нет вирусов электронных, которые бы поразили твой цифровой мозг. Нам просто везет, а вот живым не особо. Они испытывают на себе все прелести нового мира. Я попросила Анну начать им тайно давать средства для укрепления костей, так как диагностика показала, что у всех они стали более хрупкими. То есть переломаться могут в любой момент», — уточнил Борис. «А с какого хера? Сама не понимаю», — дернула плечами девушка. «Тут никто не поймет. Видимо, так человеческий организм реагирует на эту планету. Это тоже будет передано на Землю, если сюда будут отправляться дополнительные группы колонистов. Но в любом случае нам нужно продолжать придерживаться плана», — строго говорил Андрей. «Следующий на очереди у нас кто? Елизавета?» «Она», — кивнул Борис, — «поможет ускорить развитие, в отличие от меня, найдет куда более широкий спектр применения тем же инопланетным технологиям. Кстати, Эль, а почему ты вырубила игровой режим? Вроде как он стимулирует на развитие, хах, он им не нужен», — отмахнулась она. «Они считали, что это лишнее, не те люди, не то восприятие мира. Это нашему поколению, на нашей земле прошлого, все это нравилось. Им же главное – выжить, и их понять можно». «Тогда последний, Николай», – кивнул Андрей. «Его размещать во второй машине и только во второй машине. Остается место в первой под 2, во второй – 1, в третьей – тоже 1. Итого, Елизавету, в третью машину, для синергии с Борисом, Николая, во вторую. Останется 2 места, в первой и второй. Будем что-то думать сейчас или оставим под ситуацию. Во вторую еще можно будет в будущем процессоры для Светланы установить», — хмыкнула Элеонора. «А вот в первую, Кэт или Драк, тут нужно смотреть по ситуации. Грубая сила или больше маневров и хитрости нам понадобится. Время», — посмотрел куда-то в пустоту Андрей. «Сворачиваемся», — кивнула Элеонора, после чего все трое пропали, покинули свой виртуальный мир, и снова это заняло меньше секунды времени. «Такой кратковременный скачок потребления энергии ни на что не повлияет», — так что они могли себе позволить такую роскошь. Зато они переставали чувствовать себя машинами. Они могли создать себе тела, которые чувствовали и дышали. Да, не настоящие, да, на малые отрезки времени, но все же они могли это сделать, и они делали. В это же время Ярев просто молча смотрел на экран, наблюдая за передаваемыми показателями. Переживания не давали ему уснуть, а медикаменты ему надоело принимать, могло начаться привыкание. Так что он просто сидел и думал, как действовать дальше. Нет, планы на ближайшие дни понятны, посетить еще две точки. Первая как раз в 200 километров от текущего местоположения, вторая на расстоянии в 380 километров. И там падали капсулы, судя по пойманным ослабшим сигналам. А вот что дальше? Атака, наступление, противника нужно было уничтожать. Или все же потратить время на подготовку, но подготовка равняется большей смертности на планете. Плюс он постоянно задавался вопросом, зачем им столько эскинов, если одного на множестве процессоров могло быть достаточно. Но ведь, как и люди, искусственные интеллекты не могут быть заточены на слишком широкий профиль. Легче создать несколько, но узкопрофильных, которые, пересекаясь, могут решать и другие задачи. Но в любом случае трех было достаточно. Что могли принести еще двое? Какие технологии они могли получить тут? Чем поможет Елизавета? А Николай? Какие, к черту, тайные операции? Зачем они нужны? Налет, уничтожение, сбор трофеев, новый налет. И так до тех пор, пока не будет уничтожен враг. Он глуп и прямолинеен в военном плане. К черту, закрыл он глаза, пытаясь насильно загнать себя в сон. Но не прошло и 5 минут, как от первой машины поступили сигналы о нападении. Нет, это был не инопланетный противник, а местное зверье, которое слишком осмелело и решило попытать удачу. И его было довольно много, а анализ показывал, что это какие-то паукообразные, что косвенно подтверждалось великим множеством паутины вокруг. «Рен точно не уснет», — усмехнулся командир. «Андрей, много особей нападает? Приблизительно под 200». Спокойно ответил тот, стараюсь отстреливаться экономно, уничтожая только самых опасных особей. Они достаточно умные, пытаются повредить ходовую, намотать на колеса паутину и тому подобное. Остальным машинам приготовиться, уточнил на всякий случай 11-й. Черт, и почему у нас нет напалма, он бы сейчас очень пригодился, недовольно пробормотал инженер. Эти твари сидели спокойно, пока мы ехали, а потом как с цепи сорвались. Предположительно, мы приближаемся к матриарху этого улья, гнездовья, логова, задумалась помощница. В любом случае маршрут проложен. Однако с воздуха про эту опасность ничего не удалось узнать. Огромные пауки не лезут к макушкам деревьев. Они дают им укрытие, кивнул командир. Солнце, видимо, не любит. А вообще у нас есть зажигательные снаряды. Может, спалить все тут к чертовой матери? Тогда враг узнает, что мы тут были, пояснил Андрей. Он по трупам и стрельбе. Если услышит ее, это и так поймет, вздохнул Ярев. Короче, если надо будет, разрешаю использовать сжечь этот лес. Природа пострадает, Юмика будет негодовать, но лично я не хочу, чтобы они вскрыли своими жвалами, если они у них есть. Есть, моментально подтвердил Андрей. Наши транспортеры, у меня все, слежу за обстановкой. Скорость была маленькой, из-за чего на вторую машину пока не кидались, хотя и кидаться было практически некому. Большая часть паукообразных тварей накинулась на самую первую, самую вооруженную машину, за что и поплатились. То тут, то там по пути командир видел огромные тела этих пауков-переростков. При этом глаз у них было 12, но в какой-то момент идиллия закончилась и для второй машины, на нее тоже изредка начали накидываться различные монстры, а орудия открыли огонь. Из-за этого в кузове возник переполох. Все проснулись и тут же начали заваливать командира вопросами. Тот им просто начал транслировать то, что показывали датчики. «Может, сжечь?» – спокойно спросила Юмика. И из-за этого удивились все, даже просчитывающие многое искусственные интеллекты. «Да ну нахер!» – не выдержал Борис, после чего выдал триаду из-за своего шока. Глава 6. Сутки 23-24. Сжигать пришлось много и часто. Не было столько зажигательных снарядов, чтобы уничтожать пауков в таком количестве, из-за чего часто приходилось продвигаться все дальше и дальше, чтобы в какой-то момент применить термобарический снаряд. Но группа продвигалась, прогрызалась через местных ненасытных монстров, уничтожала все вокруг. В конечном итоге позади себя семеро оставили только огонь да пепел, Очаги перерастали в настоящие неконтролируемые пожары, полыхающие и уничтожающие все вокруг. В этом пожаре терялись следы группы, что было только на пользу, а точку выхода из опутанного паутиной леса отследить было практически невозможно. При этом врага рядом не было, вообще никаких признаков его присутствия рядом не наблюдалось. Это напрягало каждого из присутствующих, но в конечном итоге все только больше убеждались в одном. Пламя – враг водных тварей. Они его боялись, они его избегали. Его можно было использовать против них. Но главное – не переусердствовать, подметила Юмика под утро, когда машины практически приехали в точку назначения. Масштабной, планетарной экологической катастрофы не будет, но локальная тоже нанесет вред планете. «Кстати, а почему ты сама предложила сжечь пауков?» – удивленно обратился к зоозащитнице, как иногда шутили над ней, Джон. «Ненавижу пауков», – сморщила она свой носик. «Не боюсь, а именно ненавижу. Чистое отвращение. Хоть и понимаю, что они часть цепочки и все такое, стараюсь не трогать, но вот такие гнездовья, от них только вред. Так что, то место можно было сжечь. Почва облагородится со временем от золы и тел мертвых тварей. Если не произойдет так, как произошло давным-давно в Австралии, на материке», — хмыкнул Ериф. «В любом случае нужно работать. Через 10 минут прибываем, разворачиваемся и продолжаем работу. Итак, наши задачи на предстоящие 3 дня, а сделать им необходимо было достаточно многое. Полностью завершить модификацию кузовов машин. Металла, простого металла сейчас хватало на то, чтобы у 2 из 3 машин полностью переделать кузов, а 3-ю машину они будут переделывать уже на новом месте. Мы же сделаем это», — с довольной улыбкой стоял Джон. «Сделаем», — кивнул Ериф. «У нас же нет никакого другого выхода, а потом изнутри будем укреплять. Но тут уже без помощи Рина и Андреаса не обойтись». «Да», — кивнул программист, — «иначе можете повредить аппаратуру, за что я вас как минимум побью». «Силенок не хватит», — рассмеялся Джон. «Следующая важная задача – развертывание исследовательского искусственного интеллекта Елизаветы. В ее задачи входил не только поиск технологических решений, но и исследование всей окружающей среды. Для нее потребуются новые датчики, новое оборудование, но все это будет возможно произвести со временем. В любом случае именно она позволит создать самые сильнодействующие лекарства на этой планете. Ее создание, скорее всего, займет все 3 дня, нахмурившись, говорил снова Андреас. «Слишком много тонкостей и нюансов, слишком много сопряжений как с системами Бориса, так и с системами Андрея. Придется много модулей комбинированных ставить. Материалов на данный момент насколько хватает?» — посмотрел на него командир. «Примерно на 60% работ», — дернул плечами Андреас. «Борис после марша получил задачу провести анализ имеющихся запасов, после этого я скажу точно, но предстоит много искать. Плюс у 3-й машины может быть перегруз, придется укреплять подвеску и усиливать привод, а это повлечет за собой увеличенные траты энергии. Тогда облегчать кузов будем сначала у 3-й машины, пока вы там не разошлись», — покачал головой Джон. «Из-за обшивки веса станет меньше, и это компенсирует повышение веса из-за аппаратуры. Кстати, а почему веса будет больше, если 3-я машина и так склад материалов?» «Потому что уже примерно половина лежит в 1-й машине», — усмехнулся Ериф. «Позавчера, после работ, пришлось многое туда перемещать, но это временная мера, просто из-за монтажных работ в 3-й машине не было места, вот и все. Но сейчас, после завершения всех первичных модификаций, думаю, места станет больше. Значит, попутно будем укреплять подвеску», — раздраженно проговорил Рен. «Работы точно займут все 3 дня, придется возиться даже вечерами, чтобы уложиться в срок. Если нужна помощь будет, скажите», — посмотрел на него 11-й. «Сделаем все, что потребуется. Броня», — вместо него ответил Андреас. «Займитесь именно сегодня броней. И завтра тоже. Хорошо снимет нагрузку, кстати, с 3-й машины, ибо именно металла простого в хранилище лежит много. Уберем его, уменьшим массу. Но подвеску все равно укреплять», — все так же недовольно бурчал Рен. «Боги, Ли», — рыкнула на него жена. «Мы все это поняли. Следующая задача – поиск материалов, причем придется искать не только те, которые оставило после катастрофичного приземления человечества, но и естественные, которые изначально принадлежали самой Терре. На этот раз Юмика придется бродить по лесу с Анной, так как Лия все еще находилась в медикаментозной коме, вывести ее не было возможности. После того, как все задачи были получены, все группы разбрелись по своим машинам и начали разворачивать в очередной раз маскировочные сети. Безопасность превыше всего. Была бы возможность постоянно путешествовать по планете, они бы этим занимались, но на ходу не заменить обшивку, на ходу не провести модификацию навесного оборудования, на ходу тяжелее пополнять припасы продовольствия, хоть их и было достаточно много. Поэтому требовались стоянки хотя бы на несколько дней. Сейчас они остановились недалеко от естественных гор, высота которых, по предварительному сканированию, составляла порядка 3000 метров. Такие на Земле не редкость, особенно после импакта, но все равно весьма большие горы. И это была их восточная оконечность. Они растягивались дальше на запад, уходя далеко за горизонт. Даже поднятые в воздух плани смогли увидеть, где именно они заканчиваются. Но машины остановились все равно в лесу у подножья этих гор, на плато, которое удобно расположилось в юго-восточной части этой оконечности цепочки возвышенностей. Тут было несколько удобных впадин, в которых можно было спрятать машины, а сам рельеф выровнять за счет натянутых сетей. При этом впадины выглядели так, словно их специально кто-то создал для маскировки. Три штуки, в которые полностью помещались все машины в высоту, даже оставался небольшой запас, а в ширину, по бокам, оставалось еще несколько метров, так что можно было спокойно пройти. «Эх, остаться бы тут на более продолжительный срок», — мечтательно проговорил Джон. «Тут так окопаться можно, хрен нас кто отсюда выковырять сможет. Вечным зноем пустыни тебе в этом клянусь». Но больше не было времени на разговоры. Когда маскировка была установлена, а часть турелей, переносимых, установлена по верхнему периметру расщелин, группы начали заниматься своими делами. Юмика и Анна ушли гулять по лесу, подмечая важные природные объекты, которые требовалось лучше обследовать, а также собирая все ресурсы, которые только могут пригодиться. Данные, полученные Элеонорой от местных капсул, были не самыми удручающими. Всего тут упало около 9 капсул, но падали они в группировке по 3 штуки, из-за чего их разорвало в клочья при падении. Найти что-то цельное они не рассчитывали. Две остальные группы, научившиеся слаженно и грамотно работать друг с другом, начали планомерно проводить модификацию третьей машины. Рен и Андреас начали разгребать и освобождать место для аппаратуры нового Искина, после чего тут же должны были заняться монтажом. Джон и Ериф начали снимать последнее навесное оборудование с еще оставшихся деревянных элементов корпуса. Сразу со всех мест, чтобы потом на это не отвлекаться. Сразу после этого демонтаж всего оставшегося дерева, а после – установка новых стальных листов. До обеда все запланированное было успешно завершено, даже никаких эксцессов не произошло в плане самих работ. Все доступные схемы, составленные Искинами, были достаточно подробны, а работы проводились аккуратно и под контролем со стороны всех систем. Вот только приготовление обеда задержалось, так как Анне пришлось его готовить сразу после возвращения. Но и в это время бойцы занимались делами. Этого требовали правила. Этого требовал командир группы. На это мягко намекали искусственные интеллекты. После обеда все сразу вернулись к своим делам. Снимались остатки дерева с кузовов машин. Устанавливался металл. Производился монтаж каркасов для блоков и модулей Елизаветы. Девушки уходили в горы, ибо туда ближе всего было. Там лежало больше всего разрушенных капсул. Тел не находили. Весь же день беспилотники продолжали следить за обстановкой, проверяли как местность, так и воздух. Враг сейчас был, по логике, на максимальной удаленности за все время пребывания на планете, порядка 3,5 сотен километров, если проложить прямую. Но расслабляться все равно не стоило. После ужина пришлось также работать. Штурмовик и командир не смогли завершить установку датчиков, из-за чего им пришлось это делать практически в полной тьме, полагаясь только на фильтры своих шлемов. Работы требовалось завершить, чтобы на следующие сутки они смогли спокойно перейти к модификации первой машины. Решили усилить именно ее из-за того, что она пострадала больше всего прошлой ночью. Пауки в некоторых местах даже вырвали куски деревянной обшивки. После всех работ все разбрелись по своим спальным местам. Только Анна осталась возле Лии, начав выводить ее из коматозного состояния. Для этого требовался контроль со стороны врача, так как медицинского Искина для нормальных работ в этом плане не было, но в итоге пришлось вводить ее в это состояние заново. Как только начала повышаться активность мозга, так сразу со всего тела начали поступать сигналы о боли, о раздражении, мышцы стали напрягаться до такой степени, что присутствовала опасность перелома костей. Эффект был схож с тем, какой был при поражении Рина с помощью системы контроля, по крайней мере очень сильно его напоминал. Вот только если у Рина действительно была симуляция, то у Лии были поражены практически все мышцы, чего ранее не замечалось. Анна тут же провела исследование всего организма вновь, обнаружила очаговые образования там, откуда сигналы начали исходить изначально, после чего назначила новое лечение. И только после этого Анна могла позволить себе отправиться спать. На 24-е сутки все работы продолжились. До завтрака вновь Анна попыталась привести в себя Лию, но на этот раз с целью проверить эффективность назначенного лечения. Боль фиксировалась еще во множестве мест, но ее интенсивность все равно снизилась, хотя и оставалась достаточно сильной и опасной. Из-за этого пришлось продолжить работы в прежнем формате, разбившись на три пары. Но перед тем, как приступить к демонтажу внешнего оборудования на третьей машине, где вооружения было больше всего, Джон на всякий случай проверил установленные на поверхности автоматические турели, ибо Андрей сообщил о временами возникающие ошибки. «Чертовы грызуны!» Нашел проблему здоровяк. Даже тут водятся и грызут провода. У нас есть запасы, или новые только создавать? Есть еще запасы, отозвался по рации Андреас. Можешь взять в третьей машине, но уже не так много, чтобы распыляться. Так что старый кабель придется вернуть, Борис проведет его частичный ремонт. По крайней мере в его обязанности это входит. Когда проблемы с турелями были устранены, все группы приступили к тем же работам, что и ранее. В первой половине дня производился в основном демонтаж остатков деревянного каркаса на первой машине, в третьей началась установка подготовленных за ночь модулей Борисом. Девушки же ушли пополнять припасы, так как часть ранее найденного пропитания быстро испортилась. Пришлось выкидывать и пополнять его вновь. Благо, с горами они за вчера закончили, перенесли за 7 походов туда-обратно все, что удалось найти. А что не удалось найти, считалось не таким критичным, чтобы об этом беспокоиться. Дроны при этом расширяли область поиска, начав вылетать за пределы зоны работы аппаратуры. Хоть они и летали в ранее доступных областях на таком расстоянии, но особенности рельефа сказались на работе аппаратуры, которая была завязана на радио. Если на Земле можно было перейти на спутниковую связь, то тут такой возможности не наблюдалось. Это, в свою очередь, потребовало поднять в воздух оставшиеся 3 разведывательных ПЛА, чтобы расширять границы исследованной территории. Каждый раз, когда беспилотники полностью забивали свою память, они разворачивались, залетали в область действия радиоаппаратуры машин, передавали данные, обновляя карту, после чего летели в соответствии с новыми полетными заданиями. И ближе к вечеру произошло то, что ожидалось. На расстоянии приблизительно в 150 километров были обнаружены следы деятельности противника. Опять река, опять дамба, опять перекрытая протока, из-за чего вода уже начала заполнять низину с противоположной стороны, где уже начали строить свою базу противники. Нужно что-то с этим делать, стоял около единственного стола Ериф, смотря на всех присутствующих. У нас нет Николая, но мы тоже можем придумать план действий и реализовать его. У кого какие идеи? Атаковать. Ударил кулаком в ладонь Джон, скались при этом. Всем понятно, что нужно атаковать, покачал головой командир. Но как именно? Сегодня уже поздно, камеры на штурмовиках не такие продвинутые, как на разведчиках, а ретрансляторов для корректировки у нас нет. Соответственно, миссия откладывается на следующие сутки. А может, провернем, как на той тренировке? Подала голос по связи Лия, которую Анна решила привести в себя для проверки. Проснулась, искренне удивилась врач. «Так быстро, я же даже не все сделала больно, где-то что-то неприятно чувствуется, как-то иначе себя воспринимаешь». «Да вроде все хорошо», – пожала плечами девушка, – «только боли не чувствую». «Вот ты меня сейчас уколола, сам факт укола почувствовала, а боли от него нет, напрягает, но довольно интересно». «Действительно, интересно», – нахмурилась врач. «Видимо, интенсивные сигналы твой мозг решил не воспринимать». Лично я никогда такого не встречала, но в летописях есть записи о том, что бывали подобные мутации у людей еще лет 70 назад. Но откуда у тебя-то они тут? Или так скрытая мутация проявилась? Организм решил активировать все механизмы для регуляции? Не понимаю. И не стоит пока понимать, с облегчением проговорил Ериф. Сегодня ночью Лия пускай остается еще в капсуле для наблюдения, а завтра, по мере возможностей, приступает к своим обязанностям. На ней, кстати, будет атака, скорее всего. Раз ночью мы не можем, значит, атака завтра. Лучше когда, в момент свертывания, почти моментально ответил Рен. Нам нужно быть готовыми свалить куда подальше, если враг решит разобраться, откуда был нанесен удар. При этом нужно составить маршрут беспилотникам и машинам так, чтобы противник не выявил нас, не стал преследовать. Истребители, улыбнулся Андреас. Заодно проверим их в реальной работе. Только они должны оставаться в зоне действия контроля со стороны Андрея, чтобы тот спокойно передавал данные о противнике с Соколов. У нас нет ракет, нахмурился Джон. Да и бомб тоже. Бомбы можно произвести, дернул плечами Рен. Ведь так, Борис, смогу за ночь из лишних боеприпасов к редким калибрам, которые было решено даже не использовать, подготовить несколько бомб. Спокойно проговорил этот Искин. Но высокой эффективности, как у современных бомб, не обещаю. Но их силы должно хватить, чтобы разнести ту кустарную дамбу. Значит, решено, улыбнулся Ярый. Завтра в шестером начинаем свертывание, а Лия с Андреем начинают операцию по уничтожению дамбы врага. Это гарантированно ему нанесет вред. А теперь отбой. Время уже вышло. И да, график дежурства составлю сегодня. Как бы хорошо ни работали наши Искины, но сегодня лучше добавить еще контроль со стороны человека. Верное решение, командир, подтвердила его слова Элеонора. Оптимальный график дежурства уже составлен, всем отправлен. Остальные только подтвердили этот факт, после чего разбрелись по своим местам. Глава 7, сутки 25. Половина срока прошла, половина еще впереди, пробормотал Ерев, сидя на своем посту. Черт, а ведь изначально у нас было 110 дней, а не 50, как быстро все летит к чертовой матери. Он дежурил последним на этот раз, не Андреас, который решил остаться первым, чтобы закончить некоторые наладочные работы, а именно командир. Он уже привык спать по 5-6 часов, так что чувствовал себя весьма отдохнувшим, даже бодрым. Остальные же досыпали свои последние минуты перед пробуждением. Всю ночь шла активная разведка. Разведывательные беспилотники постоянным конвоем циркулировали по одному и тому же маршруту. Каждый раз данные обновлялись, каждый раз про противника узнавалось что-то новое. И каждый раз это новое удручало все больше и больше. Враг развивался, строился, расширялся. Примерно вообще можно подсчитать, сколько их прибыло на планету. Пытался понять замысел противника Ерев, смотря на детализированную карту местности. От 2000... Командир, с обеспокоенностью проговорила помощница, иначе бы они не рисковали сотнями, да и тогда была разовая акция. Противник больше так не рисковал, даже первая база строилась силами приблизительно 50 особей, но зная репродуктивные особенности морских обитателей, не стоит исключать, что враг начал размножаться, а если есть инкубаторы, то базы нужно атаковать. Значит, сегодня вечером точно нужно совершать налет, тяжело вздохнул командир. Борис, как там идет подготовка боеприпасов? Почти все готово, шеф, бодро и весело ответил он. Осталась последняя бомба, и на 3 захода хватит. Если потребуется, нанесем такой удар, что они сами пострадают. К слову, у Андрея есть интересная мыслишка насчет базы, ну на тему того, как лишние боеприпасы использовать, если вдруг останутся. Слушаю, кивнул 11-й. У противника нет строения на этой базе, которая отвечает за энергетический щит, менторским тоном аналитика говорил этот искусственный интеллект, но в его голосе слышалось предвкушение. По снимкам удалось выявить строения, похожие на жилые, похожие на инкубаторы. Удар стоит нанести туда. Если вас беспокоит вопросы морали, то в базе данных сохранен момент, когда удар был нанесен по вашему жилому дому. Враг с вами не церемонился, да и не может быть в колониальной миссии мирных жителей априори. Если заряды останутся, то обязательно нанесем удар, кивнул Ерев. А у нас какие есть, Борис, довольно строго пробасил Искин, показывая свое отношение к короткому имени. Ерев не был тем, кому он позволял так себя назвать. Несколько объемно детонирующих, 3 с кумулятивным эффектом, но и сброс нужно выполнить соответствующе, чтобы бомба носиком попала по цели. Их использование лучше против техники, но и бронированные, сделанные из металла того домика, тоже подойдут. Да такие против дамбы точно не применить, вздохнул командир. Вообще, зачем их было производить, если такие цели не ставились? Чтобы материал не пропадал, шеф, с толикой виноватости в голосе проговорил Борис. Через час можно будет отправлять, а там, как сами хотите. Займусь дальнейшей разработкой модулей для Елизаветы. Как раз несколько модулей сопряжения осталось, сегодня работы требуется завершить. После этого пошел анализ базы противника, приводились аналогии, проверялись данные со сканеров соколов. Два искусственных интеллекта и один человек пытались понять, что и где находится. Спектры, частоты работы всего и везде. Проверялось все, и в конечном итоге были выявлены приоритетные цели, составлен план атаки на вечер, который будет передан Лие. Она все еще останется в медицинской капсуле, но ей это не помешает осуществлять контроль через свой чип. Дальше вновь начались повседневные дела. Металла на вторую машину целиком не хватало, но, чтобы полностью потратить то, что подготовлено, снизить нагрузку на третью машину, было принято решение заменить то, что возможно. Поэтому Джон с Ерревом были заняты. Рен и Андреас сразу после завтрака направились на завершающие работы по созданию основы ядра Елизаветы. В первой половине дня им обоим требовалось полностью завершить вычислительный блок. Все провода внутри корпуса, все соединения, проверка всех блоков перед запуском, тестовые запуски. Все должно быть выполнено точно, так как это самый капризный к точности и возможным задержкам Искин. Даже у Андрея нет таких дорогих, по меркам человечества, материалов внутри вычислительного блока. Когда все соединения были проверены, Андреас начал проводить запуски каждого блока по отдельности. Проверял память, как она откликалась на тестовые сигналы, проверял оперативный блок памяти, все графические процессоры, которые потребуются для работы создания точных симуляций, несколько вычислительных процессоров. Каждый раз он смотрел, как идут сигналы, как они пропускают через себя. Потом уже началось взаимодействие между блоками. Как сигнал от вычислительного процессора уходил к остальным блокам, как из памяти что-то выгружалось для обработки и тому подобное. Только после этого, только после полного анализа всего начались полноценные запуски. Даже во время них тщательно проверялось все. Каждый сигнал, каждый перепад частоты, вольтажа. Все было в пределах нормы, что позволило начать процедуру выгрузки личности Елизаветы с ее подпрограммой, в соответствии с которой она должна была работать. Примерное время выгрузки 5 часов, нахмурилась Элеонора. Большая скорость не рекомендуется, но при этом допускается постепенный и планомерный запуск тех или иных субпрограмм, чтобы ускорить запуск полноценный. Услышал, кивнул Андреас, зная, что помощница командира его видит, после чего сделал глубокий вдох, прикрыл глаза и активировал свои имплантаты, подключаясь к блокам. Приступаю к стороннему контролю. Просьба не беспокоить. Никто ему не ответил, так как отвечать было уже поздно. Разумом программист снова оказался в виртуальном и практически пустом пространстве. Снова он проверял каждую программу своими глазами, если так можно выразиться. И при этом он знал, что на любой запрос его товарищ Рен откликнется достаточно быстро. Ведь все блоки сопряжения, кроме одного, уже были закреплены и уже ожидали момента подключения. Но его можно и нужно осуществлять только после прогрузки разума Елизаветы. В этот же момент Анна и Юмика спускались по склону с плато, внимательно смотря по сторонам. Местный лес был чуточку прохладней, чем все, что они встречали ранее. Деревья словно поглощали тепло, отдавая с кислородом холод. Кожей и глазом такое не заметить, но Анна взяла с собой некоторую исследовательскую аппаратуру, с помощью которой подтвердила этот факт. «Вот видишь», — тыкнула она на объемный снимок листа в инфракрасном диапазоне. «То место, куда падает свет, теплое, а уже под листом, более холодное. Причем холода листва отдает больше, чем получает тепла от светила. Удивительно, но объяснимо. И как же это объяснить?» — хмурилась Юмика. «Я вот не понимаю. Смотри», — улыбалась врач. «Почва прохладная, тут много теней. Так что деревья тянут прохладу вместе с влагой из почвы. Но при этом кроны достаточно густые, значит, что больше тепла получают верхние листья, соответственно, холода отдают меньше, удивительно. Тут даже находиться приятно, но зимой, если тут зима есть, наверное, достаточно холодно. Если так, то почва зимой теплее, она промерзает дольше, а значит деревья отдают тепло из почвы, ускоряя промерзание», — хмурилась девушка. «Вообще на земле такого точно не встретить. Процессы с почвой из-за этих деревьев должны быть в разы быстрее, из-за чего ладно», — махнула она рукой. «Если буду жить после всего, то точно много времени потрачу на то, чтобы понять эти леса. Почему такой фатализм?» — свела брови Анна, смотря на ту, которая раньше чуть не вывела ее из себя. «Пока у нас складывается все достаточно хорошо, может все получиться. Слушай, остановилась азиатка и посмотрела на свою напарницу. Нас всего семеро, вооружения у нас практически нет. Нам просто повезло, что враг такой тугой попался, но его больше. Я видела ночные снимки, там 1005 их может быть только на той базе. Понимаешь, 5, чтоб их, 1000. Искины при моем запросе мне дали знать, что их прилетело не менее 2000, ибо такое тяжело развернуть. Неполноценная колонизация, но ее начало. У них там инкубаторы, у них там все необходимое для дальнейшего развития. Это нам, людям, нужно множество систем разворачивать, чтобы мы могли существовать. А этим тварям нет необходимости этого делать. У них иные процессы. У них в плане заселения огромное преимущество. У нас его нет. И нас просто рано или поздно задавит мясом из этих инкубаторов. Вот и все. Как говорил мой наставник при базе хранителя, Селяви. Ну, человечество, если глянуть на историю, всегда хорошо было в том, чтобы кого-то как-то уничтожать. Грустно усмехнулась девушка. Возможно, и тут выкрутиться сможем. Все же нам главное... нанести удар по космической станции противника, где он держит свои космические корабли, боевые, если они у него вообще есть. Не тот уровень развития, чтобы удары наносить с поверхности планеты, пробормотала Юмика. Скорее всего, корабли, да, да и говорили много раз на эту тему, не стоит ворошить ее еще раз, но если это корабли, то обязательно на суше, желательно там, где враг может скрыть их от обнаружения или, наоборот, быстро эвакуировать. Второй вариант в нашем случае более вероятен, из-под воды взлет более затруднителен, а значит, старт с поверхности планеты, начала размышлять Анна, включив микрофон и все транслируя Элеоноре, а значит, нам нужно провести геологическую разведку и выявить направление, где почва будет более устойчивая, для этого и нужна Елизавета, с заботой в голосе проговорила помощница, но поторапливайтесь, это ваш второй заход за сегодня, а вам еще 3 как минимум за сегодня сделать, чтобы все обнаруженное перенести на базу. Дальше работы шли полностью в штатном режиме. Люди не роботы, но отклонения они не допускали. Самым важным событием до обеда, что могло только произойти, был запуск Елизаветы. Он состоялся, причем оказался весьма успешным. Ни одного битого процесса во время запуска, ни одного отклонения ни по одному блоку. Не ощущаю никакой аппаратуры. Растерянно говорила новая помощница, требуются подключенные внешние датчики типов, и дальше пошло перечисление, никто точно не знал, что потребуется, поэтому и откладывали момент подключения до последнего, к моменту, когда Елизавета закончила перечисление, стало ясно, что некоторые придется даже производить с нуля, благо имелась вся элементарная база для этого, но большая часть все же использовалась, схема машины была скормлена исследовательскому Искину, после чего был предложен оптимальный вариант подключения через уже установленные блоки. Один пришлось переносить, но все же люди не машины. Им пришлось прерваться на обед, после которого все вернулись к работам. Рен и Андреас начали заниматься всеми внутренними подключениями, переключениями и переподключениями. Джон и Ерев были оторваны от монтировочных работ на второй машине, их там оставалось совсем немного. Им пришлось заниматься установкой новых датчиков на новых машинах, чтобы ускорить полноценный запуск Елизаветы. В итоге провести все полноценные тестирования не вышло, к вечеру были завершены только работы, итогом которых стал выход на полную мощность исследовательского модуля под управлением Лизы, как она сама попросила ее называть, сдержанная, спокойная, уравновешенная, добрая и отзывчивая. Такое о ней сложилось впечатление после короткого общения с командой. Вечереет, вышел из машины Андреас, поднялся на поверхность, после чего подставил лицо редким-редким лучам закатного светила. Скоро начнется хоть что-то интересное, хоть какое-то разнообразие в этом царстве однообразия. Еще скажи, что тебе не интересно это все, усмехнулся Ерев, оказавшись рядом с ним, снимая резиновые перчатки с рук, заменяя их на металлические от своего комплекта брони. Словно тебе не нравится наблюдать за тем, как появляется в виртуальном пространстве новая виртуальная жизнь. Нравится, сдержанно кивнул программист, повернувшись в сторону командира. Но иногда даже привычная работа надоедает, нужно переключаться на схожие, но все же чуточку другие виды работы. Иначе качество выполняемых работ по основному направлению из-за моральной усталости просто начинает падать. Как и в любой профессии, хмыкнул командир, после чего включил микрофон и в общий голосовой канал объявил. Так, дамы и господа, 20 минут отдыха у нас есть, пользуемся этим временем по максимуму, после чего начинаем подготовку к миссии, а также начинаем сворачиваться. «Жрать-то когда?» – завел свою любимую песню Джон, из-за чего в канале раздалось несколько смешков. Через 20 минут командир же дал понять, с раздражением, причем нескрываемым, и даже агрессией ответила Анна: «Хватит уже каждый раз мне капать на мозги таким образом. Честное слово, достаешь таким ребячеством». «Ладно, ладно», – виновато проговорил темнокожий. «Я лишь разрядить обстановку хотел». «Не вышло», – буркнула Анна, после чего отключилась от канала. «Лиза», – обратился к новому эскину командир, – «сможешь за это время провести хоть какие-то проверки базового уровня? Составленную тобой программу на 10 часов я видел, у нас столько времени сейчас нет, а на новом месте придется уже работать в полную мощность». «Уже начало». Командир, вежливыми нотками наполнила она свой голос. «В данный момент проверяю все узлы сопряжения в физическом плане. Это самый малозатратный по времени момент. К моменту старта как раз все будет завершено, после чего начну осуществлять программное сопряжение с другими эскинами в плане прямого взаимодействия, без обсуждений, как это делается в данный момент. Хоть оно у нас и занимает доли секунды, но это на обычные вещи доли секунды, Лис». Словно учитель начала говорить Элеонора: «На те объемы информации, что ты будешь пропускать через себя, там будут уже чуть ли не минуты. А это много и критично в некоторых аспектах существования на этой планете. Так что, проверяй все как следует, мы с остальными права к своим базам данным тебе выделили. Я, за исключением некоторых блоков памяти, где хранятся другие виртуальные слепки личности, благодарю за это», с еще большей почтительностью ответила Елизавета. Но в ее голоске слышалась легкая высокомерность, которая замечалась у людей высокого полета на Земле. «Постараюсь сделать все в лучшем виде. Хоть работоспособность Андреасом проверялась при моем запуске, но, я прошу прощения у него, мне это требуется сделать лично. Таковы правила». «Ничего страшного», — лежал он на каменной поверхности расщелины, вернувшись туда. «Все равно люди допускают ошибки. Машины допускают ошибки. Все допускают ошибки. Всех нас надо друг другом перепроверять, чтобы приблизиться к идеалу». Дальше начались разговоры ни о чем. Каждый отдыхал. Просто отдыхал и беседовал о своем. Как в не такие далекие, но уже практически забытые деньки возле базы, которую они с таким трудом строили. А после этого все переместились во вторую машину, где уже их ждал сытный ужин. А после ужина начинался основной этап этих суток. Атака, которую ждали буквально все. Кто-то из-за того, что придется руководить, но остальные, им хотелось все видеть, за всем наблюдать. «Поехали», — дал отмашку командир, после чего операция «Стая» началась. Глава 8. Шестеро человек покинули командно-жилую машину и быстро разбежались по своим направлениям. При этом к третьей машине направилось сразу четверо. Двое, кто потом останется на ней снимать маскировку, двое из двух других машин. Один боец направился внутрь кузова, второй встал возле задней двери, третий – около маскировочной сети, а четвертый – уже за ее пределами. Все обсудили, обо всем было договорено, и каждый знал практически до секунды, что и когда нужно делать, что и кому передавать, куда встать, как двигаться. Первыми начали выгружать ранее собранные для проверки перед миссией «Соколы», за исключением тех, что были в воздухе и уже направлялись в сторону противника. При этом у одного из них решили слегка изменить состав аппаратуры, увеличив его вес. Далеко он летать теперь не мог, но это и не требовалось. Он стал ретранслятором сигнала. Временно, но сейчас — одно из самых необходимых решений. И его самым первым начали передавать по цепи к месту, откуда будет осуществляться старт. «Сокол-1М», — озвучил Борис, когда подавал этот беспилотник Андреасу. «Модификация проведена успешно. В тестовом режиме все системы показали норму. Требуется проверка в реальных условиях. Вот сейчас и проверим», — с наслаждением и предвкушением проговорил программист, после чего с беспилотником подошел к выходу и отдал птицу Рену, коротко пояснив: «Ретранслятор». Конечно, инженер знал, что у него окажется в руках, но лучше лишний раз уточнить, чтобы не было лишних вопросов, чтобы не было путаницы. Избыточность информации не всегда плохо, иногда, благо, особенно когда требуются четкие контроль и понимание происходящего. Лучше иметь несколько источников точной и подтверждающей информации. Дальше Рен передал беспилотник Юмика, которая уже отдала его Яреву. Тот его развернул, быстро все проверил, после чего проследил за тем, чтобы он отправился в полет. Некоторое время от него не было никаких сигналов. Для экономии энергии на взлете все системы были отключены, ибо ее и так съедалось много. Но стоило разведывательному ретранслятору оказаться на достаточной высоте, как тут же его сигнал был запеленгован, а аппаратура получила запрос на сопряжение систем. «Есть сигнал», — по командному каналу заявил Илья, направляя РТПЛА в зону границы пробивания сигнала. В этот момент две птицы, которые и так находились в воздухе, начали смещаться ближе к базе противника, при этом находились практически на самой максимальной из доступных высот, в облаках, чтобы враг не мог их увидеть. Погода сегодня была на их стороне, под вечер небосвод затянуло тяжелыми тучами, но дождик так и не начинался. Сперва казалось, что это враг пытается снова применить климатическое оружие, но нет, это просто пришел фронт скучными облаками. Дальше по очереди были запущены еще два разведывательных беспилотника. Они также сначала набрали необходимую высоту, в соответствии с установленной в их прошивку программой, после чего уже подключились сначала напрямую к аппаратуре машин, а после того, как они начали удаляться, уже к ретранслятору сигнала. Все четыре беспилотника покинули пределы действия сети транспортеров, докладывал Илья, ибо Андреас был полностью сосредоточен на управлении уже пятью летательными аппаратами, стараясь сохранить их целостность и количество. Фаза 1 выполнена. Визуальный контроль установлен. Там все горит в инфракрасном, словно елка на Новый год, придурки. О теплоизоляции они и не думали, усмехнулась Юмика, которая глянула на получаемую картинку, пока был миг отдыха. Вот что значит развивались в тепличных условиях и между друг другом ничего не делили. Так, хватит слов, в приказном порядке сказал Ерев. Фаза 2, начало, поехали. Сначала снаряды. Вторая фаза, подготовка и запуск штурмовых беспилотников типа Ястреб. Первым делом нужно было подготовить 6 снарядов, чтобы нанести 2 удара. Сначала по дамбе, во время первого налета, а потом уже принимать решение, снова по дамбе или по базе противника. Тут все зависело от того, насколько большим будет ущерб после первого налета. Больше 6 снарядов смысла выкладывать не было. Штурмовики успеют вернуться только один раз, после чего их будут ждать уже в новой точке. Это уже была война, и начался маневренный ее этап. Противоборствующие стороны определились и знали, что либо люди, водных разумных, либо наоборот. И если водные могли играть от выживаемости своего вида и быстрой рождаемости, то вот семерым придется несладко. Налеты, атаки, диверсии – это их тактика. Если получится, то необходимо уничтожать само сердце баз врага, источники энергии. Если они ядерные, ну что ж, таков путь.